Николай Иванов. Годы жизни. 1810-1880. Николай Кузьмич Иванов, настоящая фамилия Карбаченский, родился в небольшом местечке Воронеж Черниговской губернии 10 октября 1810 года в семье крепостных крестьян, по другим сведениям, бедных мещан. С раннего детства пел в церковном хоре, обучался в Глуховской певческой школе. Уже в 10-летнем возрасте, проявивший незаурядные способности, Николай был приглашен не куда-нибудь, а в придворную певческую капеллу, возглавлявшуюся знаменитым композитором Дмитрием Бортнянским. О большем церковному певчему в России нельзя было и мечтать. В 27-м голос Иванова окончательно определился. Теперь это был мягкий, приятный тенор. И Иванова начали часто приглашать на столичные музыкальные вечера, где он исполнял оперные арии и романсы. На одном из таких вечеров юного певца приметил композитор Михаил Глинка и взял Иванова под свою опеку. Когда в 30-м году Глинка собрался уезжать за границу на лечение, он предложил Иванову составить ему компанию, обещая познакомить с лучшими европейскими мастерами бельканто. Певец долго сомневался, но в конце концов директор придворной капеллы Львов разрешил его сомнения, лично предоставив Иванову 2-летний отпуск для усовершенствования техники пения. Глинка же дал расписку в том, что будет обеспечивать Иванову необходимую финансовую помощь. Заграничное путешествие началось в Германии и Швейцарии. Но, конечно же, целью странствия Иванова была Италия, законодательница оперной моды. В Милане Иванов начал брать уроки у певца Элеодора Бьянки, одновременно занимаясь изучением основ актерского мастерства. А в ноябре 31-го в Неаполе был представлен композитору Гаэтано Доницетти и знаменитому тенору Джованни Рубини. При помощи Глинки и князя Волконского певца ласково приняли в итальянских музыкальных кругах, и его дебют в театре Сан-Карло встретил общее одобрение. Впервые Иванов вышел на европейскую сцену 6 июля 1932 года в опере Доницетти «Анна Болейн», с блеском исполнив партию лорда Ричарда Перси. Между тем 2-летний отпуск певца подошел к концу, пора было возвращаться в Россию. Но успех в Италии только начал набирать силу. Иванов уже успел почувствовать вкус славы. Бросать все и ехать в Петербург ему не хотелось. Он несколько раз продлевал срок пребывания за границей, ссылаясь на болезнь, требовавшую лечения на юге. Но в конце концов терпение Николая I лопнуло, узнав, что Иванов будет в Турции. Он приказал русскому посланнику арестовать певца и под конвоем отправить в Россию. Певца предупредили об этом, и визит в Константинополь был отменен. После этого Иванова исключили из состава придворной капеллы. Император велел передать певцу, что простит его, если он вернется на родину. Но Иванов твердо отказался, после чего его имя было запрещено упоминать в русской печати. Певец понимал, что в новых условиях карьеры в России ему никогда уже не сделать. Кроме того, в Петербурге мода на итальянскую манеру пения уже прошла. Так оперные певцы из Италии не выступали в России целых 10 лет, с 33 по 43 годы. Иванов решил остаться в Европе и принять гражданство Швейцарии. В 1933-м он переехал в Париж и поступил в труппу итальянского театра, дебютировав в «Сороке-воровке Россини». В том же году Иванов впервые выступил в Лондоне. В Париже Иванов жил до 1938 года. Он работал на одной сцене с ведущими мастерами мировой оперы тех лет: Джованни Рубини, Джулией Гризи, Антонио Тамбурини, Луиджи Лаблашем. В конце 30-х, начале 40-х Иванов снова в Италии, выступает в Милане, Болонье, Генуе, Флоренции, Палермо. Среди его лучших партий были премьера в роли Рикардо, Мария Королева Англии Пачини, Теобальда, еврейка Пачини, Артура, Пуритани Беллини, Эрнани Верди. По просьбе Россини Верди написал специально для Иванова арию «Одо иль вото гранде идио». В дальнейшем Верди сочинил для Иванова арию в опере «Аттила». В такой редакции она исполнялась до 49 года. А Доницетти специально для него написал целую оперу «Любовный напиток». Расцвет европейской славы русского тенора пришелся на 38-45 годы. Его называли великим мастером бельканто, единственным соперником Джованни Рубини. Кроме оперных арий, Иванов с блеском исполнял на своих концертах русские и украинские народные песни. Европейская публика принимала певца на ура. А вот русские знатоки, слышавшие Иванова в Европе, нередко называли его исполнение приторным и вялым. Как именно закончил карьеру Николай Иванов, в точности неизвестно. По некоторым данным, он выступал в Италии до октября 52 года. Затем его голос начал тускнеть, и от работы на большой сцене пришлось отказаться. До 68-го Иванов жил во Флоренции, затем переехал в Болонью. Там певец и скончался 7 июля 80-го года. Сейчас имя выдающегося тенора 19-го столетия известно только специалистам. А ведь если вдуматься, именно он и был самым успешным и знаменитым русским певцом всех времен. Хорошо сказал о Николае Иванове музыковед Содоков. Феномен уникального итальянского певца русского происхождения практически не имеет аналогов в отечественной истории. Разумеется, было много артистов, особенно в эмиграции после революции, которые успешно выступали за границей, но ни один из них не достигал славы своего предшественника, быть может, за исключением Шаляпина, который успешно соперничал с лучшими тенорами той эпохи. Более того, если тот же Шаляпин прославился уже в России, то Иванов сделал свою карьеру, что называется, с нуля, непосредственно на Западе, что при тогдашнем состоянии и известности в Европе русской музыкальной культуры может считаться художественным подвигом.